Лепнинская. А в мастерской уже зашумели, завертелись колеса, и рассыпал веселые искры напильник. Потом разом все стихло. Елена Николаевна, теперь я вспомнил, я был здесь. И стало еще тише. Видно, он наклонился над точильными камнями. А как у вас тихо, Елена Николаевна, будто и дома никого нет. Папа ушел рано, а дядя работает. Илья понял, пришла его минута. Он встал. Все здесь. И тревоги вчерашнего вечера, и бессонная ночь, и поход по длинным каменным путям города. Он шагнул, пошире открыл дверь, увидел лицо Елены. Оно было белым, мелово-белым. Да неужели Илья так плох, что она пришла в смятение? «Здравствуйте, Илья Алексеевич!» Это сказал он. Хотелось рвануться к нему, сгрести, всей грудью ощутить тугую крепость плеч уже не мальчишеских. «Егорка, кровь моя, как же долго я ждал тебя!» Хотел сказать, да вот разом убыло дыхание. Представьте, зашел в дом и точно никогда в нем не был, а тронул это колесо маховое, и все раскрутилось, все детство мое, даже странно, как будто на это колесо оно и было намотано. Илья улыбается. Наш Репнин. И все слова наши. Ты его в обратную сторону крути, Егорушка, произносит Илья. Не буду крутить, говорит Егорка и смеется. И старший Репнин смеется. Смеется радостно, как давно уж не смеялся. И Елена улыбается, правда, как-то виновата. Она словно говорит, Патрок, бедный мой Патрок, как же мне тебя жаль. Нет, это только так кажется, Илья Алексеевич. Елене тоже хорошо, вот она и смеется. Всем троим хорошо. Господи, случится же так. Какое счастье! Елена наскоро переоделась, поужинала. В 7 на Леонтьевской, в 2 шагах от Смольного института, ее ждал Кокарев. Елена поймала себя на мысли, будто ничего и не изменилось. Как прежде, она бежит в институт. Издали угадывался и хорошо выпеченный пасхальный кулич собора, и мохнатая в снегу шапка Смольнинского парка, и 8 колонн института за парком. Елена помнит. В этот час, отмеченный мерным дыханием большого колокола, он точно выдыхает гудящие удары, смолянки возвращались из собора после вечерней службы. Как давно это было! Кажется, только камни и молоды. Все остальное — собор с мощными куполами, институт с колоннами — померкло и сникло. «Алена!» Она оглядывается. Разумеется, он. Кроме него ее никто так не зовет. Видно, долго ждал. Щеки разогрел мороз. Рядом огни Смольного, а по ту сторону Невы туманно-призрачные огни Охты. «Помнишь, как мы первый раз ехали через Троицкий?» — спросила она. «Ты сидел позади. Рассказывал, как ходил с белым флагом к немцам, как завязывали тебе глаза. Ты рассказывал это тогда для папы или для меня? Не было бы тебя, рта бы не раскрыл, — сказал он. Так глуп и так храбр человек бывает лишь однажды. Елена засмеялась. Не слова ли это твоей мамы? — спросила она, продолжая смеяться. Он встрепенулся. «А ты откуда знаешь?» «Знаю. Сейчас она шла рядом».